18. Религиозная нетерпимость и политические репрессии. Обвинение в богохульстве как инструмент угнетения. В 2016 году в 71 стране мира действовали законы против оскорбления религиозных чувств или оскорбления святынь. Это добрая треть всех государств на Земле, распределенных довольно равномерно по всем регионам мира. Однако эти законы преследуют совершенно разные цели и имеют столь же разные последствия. В сильно секуляризированных государствах они в основном служат для охраны общественного порядка. Тот факт, что такой закон может ограничить право на свободу слова, как правило, приводит к очень осторожному обращению с ним, так что обвинений и приговоров за богохульство становится все меньше и меньше. В других странах, напротив, соответствующие законы направлены на защиту конкретной религии, ее символов и священных предметов от унижения. Как правило, эти нормы угрожают не только свободе слова и религии, но и общим правам человека, поскольку они также могут служить для опорочивания религиозных меньшинств и признания неугодных преступниками. Далее будет рассмотрена эта явная функция обвинений в богохульстве как инструменты религиозного и политического угнетения, тогда как ранее мы говорили о более секуляризированных странах. Богохульство на трех континентах. Распределить государства по двум упомянутым категориям в отдельных случаях непросто. Комиссия США по международной религиозной свободе разработала систему баллов с тонкой шкалой для оценки того, насколько соответствующие законы о богохульстве нарушают международно признанные правовые принципы. Таким образом, был составлен рейтинг, в котором на первом месте оказались Пакистан и Иран, а в нижней части списка такие страны, как Ирландия, Испания и Филиппины, регламентации религиозных отношений, в которых наиболее правосообразно. Однако некоторые контексты заслуживают отдельного рассмотрения. Правовая ситуация в Турции, например, оценивается в исследовании сравнительно позитивно. Статья 216/3 о богохульстве уголовного законодательства Турции, действующая с 2005 года, в значительной степени создана по образцу параграфа 166 Уголовного кодекса Германии. Практика правоприменения, однако, значительно привилегирует ислам и дискриминирует последователей других конфессий. Независимо от такой неопределенности оценки в отдельных случаях, тем не менее, список ясно показывает, что законы о богохульстве в настоящее время оказывает наиболее угрожающее воздействие в странах, где ислам является преобладающей религией. Конечно, это касается далеко не всех таких стран. Тунис, например, входит в десятку стран, чьи религиозные законы наиболее совместимы с международным правом, согласно данным комиссии США. Но общая картина иная. Список государств, чьи расплывчатые и допускающие широкое толкование нормы фактически предполагают дискриминацию и подавление инакомыслящих и религиозных меньшинств, возглавляет Иран. Согласно статье 513 его Уголовного кодекса, любому, кто оскорбит исламские святыни, имамов или пророка, грозит смертная казнь, а в незначительных случаях от 1 до 5 лет лишения свободы. Обвинение в богохульстве является одним из нескольких инструментов, которые могут быть использованы против приверженцев других конфессий. В Иране это прежде всего бахаи, или против политических оппонентов. Другим инструментом может быть, например, обвинение в вероотступничестве. То же самое относится и к Саудовской Аравии, конкуренту Ирана за роль регионального лидера на Ближнем Востоке. Здесь официальной религией является суннитский ислам, а тот задает религиозный фундаментализм в форме салафизма. Шииты, составляющие около 15% населения, подвергаются дискриминации, а всем остальным вероисповеданиям запрещено исповедовать свою религию в общественных местах. Предполагаемое вероотступничество строго карается, а обвинения в проклятии или хуле Бога или пророка могут закончиться смертным приговором. В международном масштабе вызвало большой резонанс дело молодого интеллектуала Раифа Бадави, который вел либеральный сайт и интернет-блог. В 2012 году он был арестован, первоначально обвинен в вероотступничестве, но затем осужден за нарушение общественного порядка, религиозных ценностей и морали, а также за провоцирование агрессии, оскорбление мусульманских святынь и насмешки над религиозными деятелями ислама. Приговор – 10 лет тюрьмы, 1000 ударов плетью и крупный штраф. Это вызвало возмущение во всем мире и выражение солидарности, однако первая порка была проведена 50 ударами плетью, что означало серьезные травмы для Бадавим. В 2020 году он все еще находился в тюрьме, как и адвокат, защищавший его в суде. В других странах ислам является религией большинства, но не государственной религией. Так, например, обстоит дело в Египте, где христиане и иудеи теоретически пользуются признанием наряду с мусульманами. Однако законодательство основано на нормах исламского шариата, что на практике часто приводит к дискриминации немусульман. Таким образом, в принципе, представители других конфессий также могут ссылаться на статью 98 Уголовного кодекса, который запрещает насмешки и оскорбления религий. Однако в действительности преследуется только оскорбление ислама. Еще более жестокой, чем государственная дискриминация, является растущая в последние десятилетия тенденция к исключению людей и других вероисповеданий из общества, доходящая до жестоких погромов. В частности, уже в новом тысячелетии христиане-копты подвергались жестоким нападениям за оскорбление ислама, в то время как мусульмане-реформаторы чаще подвергались преследованиям за вероотступничество. Нигерия, самая густонаселенная страна Африки, по статистике является религиозно сбалансированной. Здесь проживает равное количество мусульман и христиан, которые, однако, сосредоточены в разных регионах страны. Юг христианский, север мусульманский. Хотя де юре здесь должна господствовать свобода вероисповедания, в северных штатах растет число шариатских судов, дискриминирующих и осуждающих христиан. Не меньшую озабоченность вызывает и то, что обвинения в богохульстве могут привести к вспышкам насилия, граничащим с погромами. Например, в сентябре 2006 года портниха-христианка была вовлечена клиентом-мусульманином в религиозный спор. «Иисус был пьяницей, потому что он превратил воду в вино», — сказал заказчик. Согласно этим рассуждениям, многоженство должно было сделать Мухаммеда бабником, — возразила христианка. Прохожие обвинили ее в богохульстве и потащили в суд. Суд постановил изгнать ее в течение 2 дней, в противном случае она должна была быть казнена. В северном штате Кана, в частности, неоднократно происходили вспышки насилия и разрушения церквей, вызванные предполагаемым хулением пророка христианами. В странах Юго-Восточной Азии, таких как Индонезия, Бангладеш и Малайзия, традиционно распространены более умеренные версии ислама. Но и там в последние десятилетия можно наблюдать процессы радикализации, о чем свидетельствуют участившиеся обвинения в адрес предполагаемых богохульников, используемые в качестве инструмента подавления. Ярким примером является Индонезия. Это страна с самым большим количеством мусульман в мире. Это в основном сунниты, но также и шииты. В то же время это страна большого религиозного плюрализма, где есть христиане, протестанты и католики, индуисты и буддисты, а также последователи анимистических религий. Конституция гарантирует основным монотеистическим мировым религиям свободу вероисповедания. Другие религиозные меньшинства, напротив, могут претендовать лишь на ограниченные права. Иногда они подвергаются жестокой дискриминации, как, например, бахаи или последователи мусульманской общины Ахмадия, которых большинство других мусульман не считают мусульманами. С 1965 года в Индонезии действует закон о предотвращении богохульства. Согласно этому закону, тем, кто распространяет ненависть или порочит признанную в Индонезии религию, грозит до 5 лет лишения свободы. Он также запрещает распространение сведений, которые могут способствовать разжиганию ненависти на основе этнической, религиозной или расовой принадлежности. Хотя закон изначально был сформулирован нейтрально по отношению к религиям, его положения до сих пор служили почти исключительно для преследования случаев предполагаемого богохульства против ислама. Это стало одной из причин того, что в апреле 2010 года этот закон был оспорен в Верховном суде страны различными правозащитными организациями. В ходе судебного процесса известный журналист Атма Вилота рассказал о том, как в 1990 году он был приговорен к 5 годам лишения свободы за богохульство. Его преступление кажется довольно странным. В одной из газет он призвал своих читателей назвать своих героев. Рейтинг, созданный на этой основе, возглавлял тогдашний президент Сухарта. Сам Атма Вилота был на 10-м месте. За ним следовал только пророк Мухаммед. Это оказалось достаточной причиной для обвинения и осуждения журналиста. Верховный суд Индонезии подавляющим большинством голосов поддержал закон о богохульстве и отклонил судебный иск, его оспаривающий. В последующие несколько лет последовали новые обвинительные приговоры, а также местные погромы против предполагаемых богохульников. Все эти события весной 2017 года затмила собой кампания против Басухи Чихаи Пурнамы, известного как Ахок, губернатора Джакарты китайского происхождения. Ахок, христианин, вступил в должность в качестве заместителя и преемника Джоко Видодо, который был избран президентом Индонезии в 2014 году. На очередных выборах, состоявшихся 3 года спустя, компетентный и популярный политик изначально считался фаворитом. Во время избирательной кампании он критиковал мусульманских священнослужителей, которые, ссылаясь на стих 5.51 Корана, ложно утверждали, что мусульманам разрешается голосовать только за других мусульман. В ответ на это группа мусульманских священнослужителей в фетве обвинила его в богохульстве. Радикальные ассоциации организовали огромные массовые демонстрации и потребовали ареста Ахока. В апреле 2017 года он проиграл губернаторские выборы с результатом 42 против 58, после чего в начале мая состоялся суд. Хотя обвинение требовало легкого условного наказания, суд приговорил подсудимого к 2 годам лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение. Победил политический ислам, который беспрецедентно поляризовал общественное мнение в стране, а раскол прошел через семьи и между бывшими друзьями. Пример Пакистана. Пакистан можно считать страной, которая регулярно привлекает наибольшее внимание мировой общественности в связи с делами о богохульстве. Это государство было основано в 1947 году на преимущественно мусульманских территориях Британской Индии. Ислам являлся в Пакистане государственной религией. Его придерживаются более 90% жителей. В ходе десятилетий в стране возросла религиозная нетерпимость по отношению ко всем другим религиям, а также к шиитам и другим течениям в исламе, отклоняющимся от преобладающего суннитского направления. Изначально страна развивалась в русле теократической демократии. Этому развитию способствовали существенная политическая нестабильность и особенно авторитарные лидеры, которые потворствовали религиозным экстремистам, чтобы обеспечить себе их преданность. Все это привело к печально известной серии законов о богохульстве, введенных при военном диктаторе генерале Зия-уль-Хаке, начиная с 1980 года. Они были настолько же обстоятельными, насколько и расплывчатыми. Опасное сочетание. Первоначальная статья 295, адаптированная с колониальных времен, в которой нанесение ущерба священным местам и оскорбление религиозных чувств грозило тюремным заключением сроком до 2 лет, была значительно расширена. Повреждение или осквернение Корана теперь каралось пожизненным заключением – а оскорбление святого имени пророка Мухаммеда могло караться даже смертью. Согласно формулировке статьи 295c, такое очернение может быть совершено устным или письменным словом, видимым изображением или упреком, намеком или инсинуацией, прямой или косвенной. Удивительно расплывчатая формулировка, на основании которой в Пакистане буквально каждый может выдвинуть обвинение в богохульстве против кого угодно, другого, что повлечет за собой смертную казнь. Очернение праведных халифов или сподвижников пророка также было наказуемо. Приверженцы общины Ахмадия подверглись особой угрозе санкций в дальнейших пунктах статьи. В последующие 25 лет было вынесено не менее 1250 судебных обвинений в богохульстве, в том числе только 469 против ахмадитов и 150 против христиан. Среди 562 мусульман, вероятно, было много шиитов. Часто судебные процессы заканчивались оправдательными приговорами, но многие только в высших инстанциях после того, как обвиняемые провели годы в тюрьме. Первый смертный приговор за богохульство был вынесен христианину районным судом в 1992 году. Основанием послужили исключительно показания истца, который, по мнению суда, выглядел как истинный бородатый мусульманин, поэтому в его показаниях нельзя было сомневаться. В других случаях окончательного исхода разбирательства даже не ждали. В 1993 году три человека были осуждены в первой инстанции по статье 295-С за якобы написанные на стене мечети пренебрежительные высказывания. Когда они попытались войти в здание суда в Лахоре для рассмотрения апелляции, их обстреляли, убив одного человека и ранив остальных. Как было установлено позже, все трое были неграмотными. В 1997 году аналогичное обвинение против неграмотного человека привело к разрушению церквей, домов и магазинов, принадлежащих христианам, в результате чего тысячи людей остались без крова. Годом ранее христианин Аюб Масих был арестован и обвинен в богохульстве по показаниям своего соседа Мухаммеда Акрама, поскольку якобы рекомендовал к прочтению сатанинские стихи Ружди и заявил, что христианство является единственно правильной религией. В результате все христианские семьи были вынуждены покинуть это место. Власти присудили Акраму имущество арестованного. В ноябре 1997 года Акрам выстрелил в Масиха в здании суда, ранив его. Обвиняемый также подвергался физическому насилию в тюрьме. Никаких официальных действий против агрессоров предпринято не было. Вместо этого Масих был приговорен к смерти в апреле 1998 года. Высший суд Лахора подтвердил этот вердикт в июле 2001 года, и только Верховный суд Пакистана отменил вердикты нижестоящих судов, придя к выводу, что Акрам доносил на обвиняемого из соображений личной выгоды. Аюб Масих нашел политическое убежище в США. Как и во многих других случаях, оправдательный приговор не обеспечил ему безопасного существования в Пакистане. Через несколько недель после вынесения смертного приговора Масиху в апреле 1998 года католический епископ Фейсалабада Джон Джозеф застрелился перед зданием суда в Сахивале. Он решил пойти на этот необычный для католического священника шаг в знак протеста против законов о богохульстве в целом и против судьбы Масиха. Уже на похоронах человека, убитого в Лахоре в 1993 году, епископ, как говорят, поцеловал ноги покойного и поклялся, что следующая кровь, пролитая из-за законов о богохульстве, будет его собственной. Кровопролитие не закончилось в прошлом тысячелетии. Мытарство Асии Биби, первой женщины, приговоренной к смертной казни за богохульство в 2010 году, длились почти 10 лет. Только в 2018 году Верховный суд отменил приговор, и в 2019 году она смогла уехать в изгнание в Канаду. В 2009 году она вступила в спор с мусульманскими женщинами, которые отказались набирать из колодца воду, якобы оскверненную женщиной другой веры. То, какими именно словами они обменялись, остается под вопросом, но в результате Биби подверглась угрозам и была задержана полицией. Причем арест, который первоначально был объявлен защитной мерой, превратился в арест по обвинению, угрожающему жизни. Биби едва удалось спасти свою жизнь, но на двух политиков, которые публично вступились за нее, было совершено покушение. Губернатор провинции Пенджаб, либеральный политик Салман Тасир, посетил Асию Биби в тюрьме и призвал премьер-министра помиловать ее, поскольку справедливого суда она не добилась. Из-за этого 4 января 2011 года он был застрелен своим телохранителем, который добровольно сдался властям. В качестве мотива своего поступка он назвал позицию Тасира по отношению к Биби и вопросу богохульства. Убийца, которого многие называли героем, позже был приговорен к смерти и повешен. Через 2 месяца после убийства Тасира в результате нападения талибов погиб еще один политик – Шахбаз Бхати. Будучи министром по делам религиозных меньшинств, он был на тот момент единственным христианином в кабинете министров. Ранее он также проводил кампанию в поддержку Асии Биби. Международные дебаты. Этот далеко не полный обзор влияния обвинений в богохульстве и законов о богохульстве в разных странах убедительно демонстрирует их разрушительный потенциал. В руках правителей, которые могут опираться на привилегированную государственную религию, эти законы являются гибко используемыми инструментами для подавления религиозных меньшинств и политической свободы слова. Но даже в странах с более благоприятной ситуацией, где ислам не занимает столь явно преобладающих позиций и где хотя бы формально действуют правовые механизмы, и избранные политики выступают в защиту меньшинств, обвинения в богохульстве пожароопасны. Они представляют собой мощное оружие для мобилизации массовых и часто насильственных протестов. Там, где юридическое преследование предполагаемых богохульников не удается осуществить, часто применяются неприкрытые угрозы и настоящий самосуд, оставляя пострадавшим, если они выживут, единственную возможность – бежать за границу. И, наконец, что не менее важно, обвинения в богохульстве часто используются для разрешения частных конфликтов между соседями, деловыми партнерами или политическими противниками. В этом отношении соответствующие законы нередко служат лазейкой для систематических злоупотреблений. Несмотря на эти проблемы, исламские государства также пытаются установить международные нормы против дефамации религий. В течение долгого времени центральной движущей силой этого процесса была Организация исламского сотрудничества, в которую входят 57 стран, и которая претендует на роль представителя мусульман на международном уровне. Тот факт, что ее концепция прав человека и антидискриминационная политика не обязательно совпадают с универсалистским западным пониманием, вновь и вновь становится очевидным с момента ее основания в 1969 году, например, с принятием Каирской декларации прав человека в исламе в 1990 году, где религиозно узаконенное законодательство шариата было выдвинуто в качестве стандарта, и таким образом был поставлен знак вопроса об обязательном характере декларации прав человека ООН от 1948 года. С 1990-х годов ОИС предпринимает скоординированные усилия по созданию международных норм, направленных на борьбу с богохульством, обычно используя ярлык антимусульманского расизма или исламофобии. Глобальная полемика вокруг карикатур на Мухаммеда стала поводом для проведения специально созванной конференции организации в Мекке в 2005 году. ОИС добилась большого успеха в марте 2007 года, когда по ее просьбе Совет ООН по правам человека в Женеве принял резолюцию о всемирном запрете на публичную дефамацию религий. В этой резолюции прямо говорится о Меккской конференции и ее решениях. Хотя речь всегда шла о всеобъемлющих ценностях всех религий, конкретно упоминалось лишь положение мусульман и арабов. Критике подверглось не только отождествление ислама с терроризмом, но и многочисленные заявления против религии на форумах по правам человека, особенно против ислама и мусульман. Документ призывает к адекватной правовой защите от актов ненависти, дискриминации, запугивания и принуждения, являющихся результатом дефамации религий. Несмотря на то, что прямо защищается право на свободу выражения своего мнения, то же время требуется, чтобы оно осуществлялось ответственно и ограничивалось мерами, гарантирующими национальную безопасность, общественный порядок, здоровье и мораль, а также уважение к религиям. Неудивительно, что международные правозащитные организации выступили резко против такой резолюции, которая укрепляла право господствующих систем верований и угрожала ущемить права человека. Очевидно, в двух системах понимания прав кроется непримиримое противоречие. Но даже если трезво учитывать разные концепции и разную чувствительность, трудно не увидеть в таких политических маневрах голый расчет на власть и репрессии со стороны правящих элит тех стран с преобладанием ислама, которые представляет ОИС. Хотя на международной арене они используют язык уважения и толерантности в качестве оружия, в своих собственных странах они часто жестко подавляют отклонившиеся системы верований, а также политических диссидентов. Следующий раздел посвящен панк-молебну в Москве как примеру связи между православным христианством и государством. Однако редакция не может привести текст данного раздела. Одна из участниц панк-молебна признана иноагентом. 19. Западная реакция и размышления. Как следует оценивать конфликты, разразившиеся в новую эпоху богохульства? И как на это должны реагировать законы общественности? Будь то в Великобритании, в Дании или во Франции, в тех странах, где глобальные конфликты на почве богохульства проявились наиболее отчетливо с 1989 года, в центре внимания всегда было соответствующее законодательство. Даже в такой стране, как Франция, которая обходилась без закона о богохульстве в течение 200 лет, необходимость подобных правил горячо обсуждалась. На Британских островах после дела Gay News уже была проведена обширная парламентская реформа, которая нашла сильный отклик в обществе, полностью поддержавшем ее. Дело Ружди подняло дискуссию на новый уровень. В новом тысячелетии Палата лордов Великобритании поручила комитету пересмотреть действующее религиозное законодательство. В своем отчете за 2003 год комитет указал на два возможных, но диаметрально противоположных пути – распространение соответствующего параграфа на другие религиозные общины или его полная отмена. Весной 2008 года парламент выбрал второй вариант. В разделе 79.1 крупного пакета реформы уголовного правосудия лаконично говорилось – богохульство и богохульные злоупотребления в общем праве Англии и Уэльса упразднены. Несколько более сложное развитие имело место в Ирландской республике. Ее католический характер не в последнюю очередь отразился в Конституции 1937 года в параграфе, который квалифицирует богохульные, подстрекательские или непристойные речи как уголовные преступления. Однако обвинительных приговоров не было. На острове Ирландия также все больше ощущалось противоречие между свободой слова и трактовкой богохульства как преступления. В 1991 году комиссия по реформам признала это конституционное положение устаревшим. Тем не менее, законодательство было первоначально расширено законом о дефамации 2009 года и адаптировано к реальности религиозного плюрализма. Грубо оскорбительные или непристойные высказывания по вопросам, священным для религии, наказуемы как богохульство. Закон не приобрел большой актуальности в последующие годы, несколько обвинений не привели к осуждению. Вместо этого противники активизировали свои усилия по полной отмене этого закона. Их кульминацией стал референдум, проведенный параллельно с президентскими выборами осенью 2018 года. Около 2/3 всех голосов были за отмену закона о богохульстве, которая вскоре и была осуществлена, что стало убедительным доказательством быстрой дехристианизации общества, которое до недавнего времени было сугубо католическим. В Германии, где параграф 166 Уголовного кодекса имеет глубокие исторические корни, но был существенно изменен в 1969 году, Богохульство по-прежнему наказуемо, хотя на практике обвинительные приговоры здесь также редки. В период с 1996 по 2006 год в среднем только 15 дел ежегодно рассматривалось по параграфам 166 «Богохульство» и 167 «Препятствие отправлению религиозных обрядов вместе взятым». Тем не менее, общественные дебаты иногда были оживленными, хотя глобальное влияние и связанные с ним точки зрения присутствовали в меньшей степени, чем в других странах. Играет заметную роль тот факт, что страна не имела длительной колониальной традиции. Летом 2012 года на старой линии фронта между Римской папской церковью и ее критиками вспыхнули жаркие страсти. В июле этого года сатирический журнал «Титаник» буквально попал ниже пояса, опубликовав на обложке так называемое «Дело Ватиликс», карикатурно представив утечку в Ватикане как личное недержание папы Бенедикта XVI. В комментариях из политической и церковной сфер прозвучал призыв ужесточить законодательство против богохульства. Писатель Мартин Мозебах даже рекомендовал для современного искусства наказание за богохульство в качестве омоложения стволовыми клетками, утверждая, что если богохульство снова станет опасным, это будет полезно для социального климата. В целом, однако, такие голоса остались в меньшинстве среди немецких интеллектуалов. Богословы двух основных христианских конфессий особенно скептически отнеслись к возможной функции уголовных запретов. Верующие должны противостоять искушению возродить преследование за богохульство в связи с уменьшением роли религии в западных обществах. По словам бельгийского теолога Жан-Пьера Вильса, богохульство является настоящим анахронизмом в постпросветительскую эпоху свободы слова. С богословской точки зрения богохульство совершенно неуместно. Работа с чувствами, которые могут быть задеты богохульством, должна быть перенесена в область религиозного образования, вне всяких угроз уголовного преследования, по мнению специалиста по религиозному обучению Харальда Шреттера Витке. Для христиан просто обижаться – это признак недостатка суверенитета веры, считает специалист по философии религии Ханс Иоахим Хён. В диалоге с критиками религии верующие обязаны переводить свои возмущения по поводу оскорбленных чувств на светский язык аргументации. Все стороны должны решать свои конфликты с помощью морально-рационального обсуждения, и аргументация, основанная на религиозных посылках, не имеет более высокой ценности. Наконец, богохульству, как показателю определенной жизнеспособности христианства, даже отводится положительная роль в религиозном контексте. Более того, богохульство является своего рода оправданием безумных сторон христианского послания. И в этом отношении следует задаться вопросом, не обладает ли верующий правом на богохульство, как утверждает теолог и этик Томас Лаубах. Даже архиепископ Бамберга Людвиг Шик, который в 2012 году воспринимался как явный сторонник нового закона против глумления над религиозными ценностями и чувствами, старый параграф 166 был почти забыт, 2 года спустя пошел на попятную. Требование об ужесточении наказания за богохульство не должно подниматься, исходя из христианской веры. Он выступает лишь за то, чтобы добиться равноправия для христиан, которые в других регионах мира могут быть наказаны как богохульники просто за свою веру. Юридические проблемы. Спектр мнений немецких юристов относительно преступления богохульства весьма неоднороден. Но даже консервативные голоса не очень верят в действенность и эффективность норм против богохульства в современном мире. Адвокат по уголовным делам Михаэль Павлик, с одной стороны, с мрачным сарказмом осуждает неослабевающую христофобию среди немецких интеллектуалов. Они привыкли принимать кощунственные насмешки за цивилизованную утонченность, замечает он критически, и предлагает способы корректировки параграфа 166. Но с другой стороны, тот же Михаил Павлик скептически относится к вопросу о том, следует ли на самом деле идти по этому пути. Утраченный консенсус общества не может быть заменен уголовной нормой. В более поздних работах, после тщательного анализа основополагающего права на свободу выражения мнений и права религиозных общин, делается вывод о том, что действующий параграф 166 сравнительно хорошо обеспечивает посредничество между этими двумя правами. Если бы он был отменен, возникла бы угроза пробелов в защите. Государство в этом случае уже не смогло бы адекватно выполнять свою защитную функцию по отношению к религиям и общественному миру. Барбара Рокс не без оснований задается вопросом, действительно ли в случае богохульства основные права, имеющие равный приоритет, с одной стороны, свобода выражения мнения и при необходимости свобода искусства, с другой стороны, свобода религии, должны быть соотнесены или противопоставлены друг другу. Если свобода выражения мнения является классическим фундаментальным правом, защищающим свободу личности, то со свободой религии дело обстоит несколько иначе. Будучи фундаментальным правом, она защищает очень широкое право человека беспрепятственно исповедовать свою религию. Но это не включает в себя защиту от неприятных, даже грубо кощунственных высказываний. Верующим следует понимать, что они должны иметь с ними дело или игнорировать их. Важным моментом итога немецких дебатов является вопрос о правовом интересе, который защищен параграфом 166. Согласно формулировке закона, высказывание наказуемо, если оно способно нарушить общественное спокойствие. Ввиду обязанности государства соблюдать идеологический нейтралитет, здесь в качестве преступления рассматривается не само оскорбление религии, а лишь его последствия для социального сосуществования. Именно поэтому некоторые сторонники более жесткого уголовного стандарта в отношении богохульства считают, что богохульство в значительной степени утратило свое значение в уголовно-правовой практике. Законопроект, внесенный Норбертом Гайнцем в Бундестаг в ноябре 2000 года от имени парламентской группы ХДС-ХСС, среди прочего предусматривал исключение этого элемента из состава преступления. Вместо этого параграф 166 должен быть усилен формулировкой, согласно которой любой, кто публично или посредством распространения произведений оскорбляет содержание религиозных или идеологических убеждений других лиц, будет наказан. Как и аналогичные инициативы до и после него, это начинание также не увенчалось успехом, поскольку предложенная формулировка была сочтена слишком расплывчатой. В любом случае можно с полным основанием утверждать, что именно фактическое толкование судами обязанности охранять мир, а не сама регламентация, является причиной ее слабого воздействия. На самом деле необходимость самостоятельного существования параграфа 166 часто ставится под сомнение в литературе по уголовному праву, поскольку в случае серьезных угроз общественному миру и ущемления религиозной толерантности на практике все равно применяется положение о подстрекательстве, предусмотренное параграфом 130. Насколько я могу судить, слишком мало обсуждается потенциальных опасностей и возможностей использования аргумента о защите мира, которые возникают в связи не столько с немецкими, сколько с глобальными дебатами о богохульстве последних десятилетий. Будь то мусульманские имамы в Англии и Дании или фундаменталистские группы в христианстве, существует множество примеров того, как эти круги сначала повышают уровень общественного возмущения, чтобы затем сетовать на общественное недовольство и призывать государство или суды к вмешательству. Нынешнее уголовно-правовое средство защиты мира кажется оправданным, особенно если учесть, что возможной альтернативой была бы защита религиозных чувств. До реформы Уголовного кодекса в 1969 году многие считали этот правовой актив центральным в вопросе о богохульстве. В текущих дебатах среди немецких юристов он рассматривается преимущественно критически. Вряд ли оправдано ставить свободу выражения мнений ниже субъективно-специфических чувств. «Чьи чувства следует использовать в качестве мерила?» — спрашивают они. «Чувство, возможно, слишком впечатлительного евангелика или чувство обычного христианина, чья религиозная восприимчивость в значительной степени притуплена?» Однако недавнее прецедентное право на европейском уровне склоняется именно в сторону защиты религиозных чувств. В задачи Европейского суда по правам человека входит контроль за соблюдением Европейской конвенции по правам человека 1950 года и взвешивание изложенных в ней прав. К ним относятся свобода мысли, совести и религии, а также свобода выражения мнения, осуществление которой, однако, согласно формулировке закона, связано с обязанностями и ответственностью. Кроме того, статья 17 о запрете злоупотребления правами также дает возможность ограничить свободу слова. Конкретное рассмотрение этих основных прав в связи с преступлением богохульства было сделано судом, например, в решении о запрете фильма «Собор любви» Вернера Шреттера в австрийской провинции Тироль в сентябре 1994 года. Следует ли вмешиваться в свободу мнений и художественного выражения на основании статьи 10.2 для защиты прав других или для предотвращения беспорядков? Было достигнуто соглашение о том, что свобода религиозной практики ни в коем случае не означает, что к твоей вере никто не будет относиться критически или даже резко враждебно. Однако эти выражения не должны приводить к ущемлению возможности исповедовать религию. В крайних случаях, однако, вполне может случиться так, что неприятие религиозных убеждений не позволяет верующим активно практиковать эти убеждения. Соответственно, следовало рассмотреть вопрос о том, влечет ли показ фильма по драме «О паннице» такое ограничение. В своем мнении трое судей, что составляло явное меньшинство, подчеркнули, что хотя показ был разрекламирован для публики, он проходил в своего рода клубном кинотеатре. Никому не приходилось сталкиваться с религиозно-оскорбительным контентом в принудительном порядке, поэтому конфискация была чрезмерной. Большинство членов суда придерживалось иной точки зрения и в своих рассуждениях расширило цель защиты до права граждан не быть оскорбленным в своих религиозных чувствах публичным выражением других лиц. На основании параграфа 188 Уголовного кодекса Австрии поведение, направленное против объектов религиозного почитания и способное вызвать обоснованное возмущение, может быть наказано. Соответственно, религиозные чувства определенной группы населения, будь то меньшинство или большинство, находятся под защитой. Другие постановления следуют тому же курсу. Суд также разрешил подвергнуть цензуре фильм Найджела Уингрова «Видение экстаза» на том основании, что государство обладает широкой свободой действий в случае, если затронуты глубочайшие чувства и убеждения. По тем же причинам был отклонен иск турецкого издателя, оштрафованного за богохульство и за публикацию антиисламского романа. Эта мера, по мнению суда, была принята для защиты от оскорбительных нападок на догмы, которые мусульмане считают священными. Сформулировав это, суд открыто признает, что он озабочен правовой охраной святыни в той форме, в которой святыня определяется большинством верующих, критически комментирует Рокс. Такие голосования не только дают повод для сомнительной субъективизации уголовного права, более того, они поднимают вопрос о том, кто в качестве представителя коллектива может придать своим оскорбленным чувствам юридическую силу. А именно, как можно избежать опасности того, что правящие круги или радикальные группы давления будут использовать эту представительскую функцию для достижения своих собственных политических целей. Богохульство. Просветительская добродетель или расистский хейт-спич? Этот и многие другие вопросы выходят далеко за пределы области права. В публичных дебатах последних десятилетий противоположные оценки порой оказываются совершенно непримиримыми. В Французские секуляристы позиционируют себя как самые стойкие защитники ценностей западно-универсалистской традиции просвещения. А французский сатирический журнал «Шарли Эбдо» выступил в качестве рупора этого секуляризма. Главный редактор газеты Стефан Шарванье, известен под псевдонимом «Шарп», незадолго до своего убийства написал памфлет, который был опубликован как его завещание. В нем он защищал право сатиры подвергать критике и осмеянию все формы веры и отвергал идею особого права для мусульман. Предоставление им права на большую чувствительность означало бы настоящую дискриминацию и инфантилизацию приверженцев ислама. В то же время, будучи убежденным левым республиканцем, Шарбанье держался в стороне от ультраконсервативной критики ислама. После покушения на редакцию за дело взялась писательница-феминистка Каролайн Фурст. В своей статье «Похвала богохульству» она также защищала универсалистский подход французских левых, право нарушать табу всех религий. Она с негодованием осудила все культурные релятивистские соображения. Да, нападение – это плохо, но нужно видеть и другую сторону, как самоцензуру, трусость и отказ от ценностей свободного общества. Какой бы универсальной ни казалась эта позиция, исторически ее следует понимать как детище той специфически левореспубликанской традиции, которая вела ожесточенную культурную войну со своими ультраконсервативными противниками во Франции до и после 1900 года. Католическая церковь подвергалась нападкам как ближайший союзник и даже воплощение антидемократической и антиреспубликанской реакции. Антиклерикальные, даже откровенно кощунственные образы и тексты служили защите республики. Наследники этой традиции игнорируют тот факт, что боевой настрой республиканских аутсайдеров может принять совершенно иную окраску в межкультурном контексте сегодняшнего глобализованного мира. Соблазненные имамами-фундаменталистами простые верующие подчиняются, ибо ислам означает подчинение Всевышнему, полемически пишет Шарп, они наделали в штаны при мысли, что их мстительный бог может наказать их за малейший проступок. Такая категоричность, не омраченная никакой неуверенностью в себе, встретила решительную контратаку со стороны культурного релятивизма, который совершенно определенно считал себя не консервативным, а критическим и антирасистским. Отправной точкой такой критики часто было наблюдение двойных стандартов на Западе, который признает свою собственную чувствительность или даже табу на некоторые высказывания, явно или неявно, но объявляет таковые неуместными для мусульман. Но критика шла еще глубже. Карикатуры Джиланс Постен на Мухаммеда были не сатирическими, а оскорбительными исламофобскими стереотипами. В качестве идеологического оружия они служили потребностям бывших колониальных держав Европы в исключении другого из социума. Произошла мусульманизация мусульман в смысле культурного эссенциализма, что позволило провести безопасную грань между нами и ними – между европейскими ценностями и упрямыми традициями. Уже в самом начале был выдвинут аргумент, который Эммануэль Тот должен был повторить после нападения на Шарли Эбдо. Есть разница, критикую ли я свою культуру и религию, которая в ней преобладает, или я говорю о культуре и религии, которые мне не близки. Каждый волен бросать вызов своему сообществу посредством критики или сатиры. Если геи шутят о геях и евреи о евреях, никто не возражает. Но какая смелость нужна, чтобы высмеивать мусульманское меньшинство через карикатуры в обществе христианского или светского большинства? Постколониальные авторы довели эти аргументы до логического конца, пытаясь лишить западный гегемонистский секуляризм, как выразилась философ Джудит Батлер, ауры самоочевидности и сделать его узнаваемым как идеологию определенной исторической расстановки сил. Является ли критика светской? Должна ли критика следовать только светской логике, спрашивает, например, сборник эссе, в котором конфликты вокруг карикатур на Мухаммеда 2005 года обсуждались вне стереотипного противопоставления разума, с одной стороны, и религиозного фанатизма, с другой. Французский философ Этьен Балибар увидел в карикатурах проявление структурного дискурсивного насилия. Властный и в то же время высокомерный Запад заявил о своем праве коллективно оскорблять мусульманское сообщество, не зная границ и противоречий собственной идеологии либерального универсализма. Несомненно, эти и подобные им работы послужили важным индикатором слепых зон и преувеличенной самоуверенности на Западе. Однако многие аргументы, заслуживающие внимания, теряют правдоподобие при резком преувеличении и грозят опрокинуться. Как бы ни были неоспоримы стереотипные ассоциации в западных дебатах, угрожающие расизировать ислам, полное уравнивание исламофобии и расизма вводит в заблуждение. Еще более тревожной представляется тенденция в попытке дифференциации и деконструкции скорее укреплять, чем стирать границы между культурами. Это относится как к разговорам о позиции этих мусульман, так и к позиции этого Запада. Неоднократно делается ссылка на различное понимание изображений в исламе, не принимая во внимание, что строгий запрет на изображение соответствует в лучшем случае современной ваххабитской фундаменталистской трактовке и отнюдь не является бесспорным в исламе. И что делать с тонким замечанием Талала Асада о другом понимании свободы среди мусульман, которые признают свободу мыслей и убеждений, но не безусловную свободу выражения, потому что она таит в себе риск соблазнить инакомыслящих? Не попадает ли автор в те же ловушки политической идентичности, когда выдвигает упрек в либеральном универсализме? И не относится ли это в зеркальном отражении к нарисованному автором образу западной унитарной позиции? Потому что даже на Западе, если присмотреться, существует огромный разброс позиций от радикального нигилизма а-ля Шарли Эбдо до правых популистов, защитников Запада, которые с удовольствием ввели бы уголовную ответственность за высмеивание их собственных взглядов. Наконец, позиция, согласно которой высмеивание религии допустимо только в своей культурной и религиозной сфере, остается полностью завязанной на логику политики идентичности. Воинствующему атеисту, независимо от его культурного происхождения, будет трудно принять, что насмешки могут быть направлены только против его собственной религии, которую он не хочет признавать своей верой. А светский критик или насмешник в среде доминирующих фундаменталистов, скорее всего, будет чувствовать себя еще более одиноким или еще более уязвимым, если его западные соратники будут лишены права действовать как он. Дебаты, описанные ранее, еще раз демонстрируют силу и динамику публичной полемики о богохульстве, порождающей те реалии, которые она стремится отразить. Другими словами, оскорбление и ответное оскорбление, возмущение и ощущение нарушения, обвинение и противодействие – все это устанавливает и укрепляет демаркацию между нами и ними. Даже если столкновение цивилизаций Хаттингтона основано на ложных сущностных предположениях, даже если мы не разделяем его тезис о том, что Запад и Ислам непримиримо противостоят друг другу из-за несовместимых традиций и ценностей, конфликты по поводу богохульства, тем не менее, склонны вновь и вновь подтверждать это культурное различие, и поэтому оно может оказывать большое влияние на умы и поступки людей. Вряд ли из этих дебатов можно вынести убедительные ценностные суждения или даже конкретные указания к действию. Некоторые из более мудрых ораторов ограничиваются дифференцированным описанием ситуации и, как Жан-Пьер Вильс, выступают за стратегию деэскалации, которая больше опирается на гражданские нормы поведения, чем на уголовное право. Философ и правозащитник Остин Дейси также встраивает понятие богохульства в широкий горизонт рассуждений об уважении и признании, чести, идентичности и создании сообщества. Этот автор с пониманием относится к негативным чувствам людей по поводу нарушения того, что они считают священным и неприкосновенным, и критически оценивает использование кощунственных высказываний в качестве оружия в публичной борьбе мнений. Тем не менее, он решительно отстаивает право на свободу слова. Его вывод – это право также включает в себя возможность богохульства. Однако было бы мудрее не всегда использовать эту возможность. Этот постулат гражданского поведения имеет мало шансов на реализацию. Против него говорит не только привлекательность богохульной насмешки как словесного оружия в борьбе мнений, но и удовольствие от богохульства. Эмоциональная привлекательность насмешек и оскорблений как для богохульника, так и для того, кто может почувствовать себя задетым ими и отреагировать соответствующим образом. Не нужно обладать даром провидца, чтобы предсказать, что богохульство и в будущем будет вызывать общественный резонанс.